Глава 14. Пусть ничто не тревожит ваши сердца. Верьте во Всевышнего и верьте в меня. В доме моего отца много комнат, и если бы это было не так, то разве я сказал бы вам, я иду приготовить место для вас? И если сейчас я пойду и приготовлю вам место, то после вернусь и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Вы знаете путь туда, куда я иду. Фома сказал ему: «Повелитель, мы не знаем, куда ты идешь. Как же мы можем знать туда путь?» Иса ответил: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы действительно знали меня, вы бы знали и моего Отца. И сейчас вы знаете его и видели его». Филипп сказал: «Повелитель, покажи нам Отца, и этого нам будет достаточно». Иса ответил: «Неужели ты не знаешь меня, Филипп? Ведь я уже столько времени среди вас. Кто видел меня, тот видел и Отца. Как ты можешь говорить, покажи нам Отца? Неужели вы не верите, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые я вам говорю, не мои слова. Это Отец, который живет во мне, совершает свою работу. Верьте мне, я говорю вам, что я в Отце и Отец во мне, или верьте, по крайней мере, по моим делам. Говорю вам истину, кто верит в меня, тот сможет делать то, что я делаю. Он сможет сделать еще больше, потому что я возвращаюсь к Отцу. Я сделаю все, чего бы вы ни попросили во имя мое, чтобы Отец был прославлен через Сына. Просите меня о чем-либо во имя мое, и я сделаю это. Если вы любите меня, то будете исполнять мои повеления. Я попрошу Отца, и Он даст вам другого заступника, который будет с вами всегда, Духа истины. Мир не может принять его, потому что не видит его и не знает его. Но вы знаете его, потому что он живет с вами и будет внутри вас. Я не оставлю вас сиротами, я вернусь к вам. Еще недолго, и мир больше меня не будет видеть, но вы будете видеть меня. Я живу, и поэтому вы тоже будете жить. В тот день вы узнаете, что я в моем Отце, а вы во мне, и я в вас. Кто хранит мои повеления и исполняет их, тот и любит меня. Того, кто любит меня, полюбит мой Отец, и я тоже буду любить его и открою себя ему». Тогда Иуда, не Искариот, сказал: «Повелитель, но почему ты хочешь открыть себя только нам, а не всему миру?» Иса ответил: «Кто любит меня, тот будет соблюдать слово мое, и того полюбит мой Отец, к тому мы придем и будем жить у него. Тот, кто меня не любит, не будет и соблюдать слов моих. Слово же, которое вы слышите, не мое, оно принадлежит пославшему меня Отцу. Все это я сказал вам, пока еще нахожусь с вами. Заступник же, Святой Дух, которого Отец пошлет вам во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, о чем я вам говорил. Я оставляю вам мир. Мой мир я даю вам. Я даю вам не так, как дает этот грешный мир. Пусть ничто не тревожит ваше сердце. Не бойтесь. Вы слышали, что я сказал вам? Я ухожу от вас, но я опять возвращусь к вам. Если бы вы любили меня, то радовались бы тому, что я иду к Отцу, потому что Отец больше меня. Говорю вам обо всем заранее, чтобы, когда это произойдет, вы поверили мне. Больше я уже не буду говорить вам, потому что приближается ко мне Сатана, князь этого греховного мира. У него нет власти надо мной, но мир должен узнать, что я люблю Отца и что я делаю то, что Отец мне повелел. Вставайте, пойдем отсюда».